30 мая по 2 июня СМИ разных стран передавали ответы представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные им в связи с тем, что США и враждебные силы на саммите Большой Семерки опубликовали совместное заявление с придиркой к нашей республике. В их числе ТАСС, Радио Спутник, Римчичи, Ньюсру.ком и другие сайты, кубинская «Принца Латина», египетская газета «Аль-Мисри Аль-Яум», бразильский сайт «Марша Берде», сайты Бразильского комитета солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой и Национального комитета демократического конника по изучению идей Чуче.